А потом стало больно затылку, словно ее ударили или она ударилась. Арина открыла глаза, ожидая увидеть спальню графа Дубривного, но увидела кабинет Хелены. «Хорошо, что вы очнулись». Бабай сидел на стуле для посетителей, скрестив на груди руки. Приблизиться и помочь он не пытался. «У нас осталось совсем немного времени». Подтверждением его словам стали крики и отсветы пламени на стекле. Пожар разгорался, тень исчезла. Показала ли она все, что хотела? Арина подозревала, что нет. Щеке стало чуть колко и щекотно от прикосновения языка Блэка. Пес приветствовал ее возвращение из прошлого, как умел. «Вы можете идти?» Руки Бабая снова пришли в движение. Где-то в столе Хелены он нашел коробку крупных канцелярских скрепок. И теперь методично разгибал их одну за другой. А разогнув, ломал пополам. Надолго хватит этих скрепок? Или не так? Надолго ли хватит Бабая? «Со мной все в порядке». Арина поднялась на ноги, прислушалась к шуму в голове. Она справится, у нее нет выбора. Они были уже у дверей черного хода, когда висок кольнула мысль. «Альберт!» Она не хотела называть его Бабаем. Ей казалось, что имя делает его чуть более человечным. «Во флигеле осталась Зоя Петровна. Жорик подсыпал ей снотворное». Бабай замер. Посмотрел на Арину очень сосредоточенно. Наверное, пытался понять, к чему она клонит. А потом пожал плечами. «Если вы беспокоитесь за ее жизнь, то напрасно. Огонь до флигеля не доберется. Думаю, скоро приедут пожарные». Арина вздохнула с облегчением. «Да, у Зои Петровны будут проблемы, когда выяснится, что за пациенткой она не досмотрела. Но эти проблемы не идут ни в какое сравнение со смертью». Тем временем Бабай вел ее в сторону хозпостроек. У гаражного бокса он остановился, порылся в карманах комбинезона, звякнул связкой ключей. За железными воротами стоял фургон, явно предназначенный для хозяйственных нужд. Маленькая кабина могла вместить водителя и одного пассажира. А в крытом брезентом кузове стояло 6 больших металлических бочек с пластиковыми крышками. «Полезайте в ту». Бабай лучом фонарика указал на самую дальнюю бочку. «Не волнуйтесь, я просверлил в корпусе несколько дырок, вы не задохнетесь». Арина послушно забралась в бочку, наклонила голову, когда Бабай приладил к бочке крышку, и оказалась в кромешной темноте. Тишину нарушало лишь гулкое биение ее сердца, а потом послышалось урчание мотора. Бочка чуть качнулась, и фургон тронулся с места. Ехали недолго, скоро фургон остановился, и Арина услышала голоса. «Куда?» В этом голосе было раздражение и ни тени любопытства. «За водой!» Бабай говорил спокойно, даже зевнул в конце. «С водой еще днем какая-то ерунда приключилась. А когда еще те пожарные приедут?» Никодимыч велел ехать к реке за водой, чтобы, значит, полить то, что еще не занялось. Тушить-то уже и смысла никакого нет. Главный корпус почти весь в огне. Западное крыло только и осталось. А Никодимыч вам разве не позвонил?» «Не позвонил». Сердце Арины перестало биться. Вот сейчас все и выяснится. «Так вы ему сами позвоните. Только побыстрее, пока все не сгорело». Теперь уж Бабай говорил раздраженно, как человек, которого подняли среди ночи и заставляют делать дурацкую работу. Хозяйка ему звонила, распорядилась, чтобы из ее кабинета все вынесли, а остальное залили водой. Упоминание Хелены подействовало. «Откинь брезент», — велел охранник. «Посмотрим на твои бочки». «А чего на них смотреть?» Голос Бабая приблизился, зашуршал брезент. «Любуйтесь». Любовались недолго, ткнули в одну из бочек чем-то твердым. Бочка ответила гулким уханьем. «Все пустые». «А смысл с полными по воду ходить? Так мне ехать или как?» Все-таки в Бабае пропадал актер. Перевоплощался он мастерски, а еще, похоже, любил блефовать. «Поезжай, черт с тобой. Хотя постой». Сердце снова перестало биться. «Вот сейчас охранник решит обыскать все бочки». «Целы хоть все? Больных эвакуировали?» «Вроде эвакуировали. Только кто же разберется в этом дурдоме?» В ответ охранник хмыкнул. Заскрежетали отъезжающие в сторону ворота. Фургон медленно тронулся с места. Получилось? Фургон катился по дороге, набирая скорость. Арина сидела в бочке, вытирала текущие по щекам слезы и все ждала, когда же позади раздастся вой сирен. И вот вой раздался, только не позади, а впереди. Пожарные машины мчались на пожар. Невзрачный фургон с брезентовой крышей так никто и не остановил. Ехали долго. От сидения в неудобной позе тело затекло и болело. Поэтому, когда с асфальтированной дороги фургон съехал на грунтовку, а через пару минут фыркнул мотор и замер, Арина вздохнула с облегчением. Загремел откидывающийся борт, снова зашуршал брезент. Качнулись пустые бочки, и пластиковая крышка наконец открылась. Лицо обдало свежим ночным воздухом, сладко пахнущим сосновой смолой и едва уловимой тиной. Приветственно рыкнул Блэк, а потом Бабай сказал своим обычным голосом. «Выбирайтесь, пора менять транспорт». Из бочки Арина вылезла тяжело, постарушечье, кряхтя и постановая. Едва не упала, когда бочка пошатнулась. Бабай остался неподвижным, Арина слышала тихое пощелкивание ломаемых веток. Канцелярские скрепки он, похоже, решил приберечь. Земля мягко спружинила под ногами. Босые ступни кольнули опавшие сосновые иголки. Запах хвои сделался сильнее. Запах тины тоже. И Арина поежилась не столько от ночной прохлады, сколько от осознания, что где-то поблизости есть болото. Болото с некоторых пор она не то чтобы не любила, но побаивалась. Это было не совсем болото, а скорее заболоченное, поросшее рогозом и густо затянутое ряской лесное озеро. Не слишком большое, но наверняка глубокое и топкое. «Переодевайтесь». Бабай швырнул ей под ноги пакет. И только сейчас Арина осознала, что из одежды на ней лишь ночная сорочка. Мысль эта не вызвала ни страха, ни смущения, тем более, что Бабай в ее сторону даже не смотрел. Он тоже переодевался, стянул комбинезон, аккуратно сложил, сунул в пакет, из которого достал светлые брюки и клетчатую рубашку, парусиновую фуражку и очки в черной пластиковой оправе. В конце переодевания он довольно ловко приладил аккуратную накладную бороду и не просто изменился, а постарел лет на 15. Арине достались джинсы, футболка, джинсовка и кроссовки. Одежда была не новой, но чистой, сидела свободно, особенно майка и джинсовка. Волосы девушка убрала под бейсболку и стала похожа на мальчишку-подростка. На то и был расчет. Станут искать молодую женщину, а не тинейджера в мешковатой одежде. Станут искать неуклюжего парнишку, а не зрелого мужчину учительского вида. Одежду сложите сюда. Носком светлого ботинка Бабай подтолкнул к Арине пакет. И она сунула туда свою ночную сорочку. «И вот это, пожалуйста». Он указал на лежащий неподалеку камень. «А теперь концы в воду». Мешок с одеждой и камнем ушел на дно с тихим чавкающим звуком. Арина стояла на берегу, когда Бабай сел за руль фургона, завел мотор, но дверцу со стороны водителя закрывать не стал. Он выпрыгнул из кабины в самый последний момент. Арина уже испугалась, что не успеет, но он успел. Фургон тонул медленно, словно нехотя. Булькал, пускал пузыри. Подсвечивал черную озерную воду желтым светом фар. В какой-то момент Арине показалось, что глубины недостаточно, но глубины хватило. Повезло, или Бабай все рассчитал. Он ведь умный, почти гений. Он спланировал ее побег, предусмотрел сотню мелочей, сыграл несколько ролей. И утопленный в лесном озере фургон явно не был финальной точкой. Придется немного прогуляться по лесу пешком. Сможете? На Арину он не смотрел. Выискивал у своих ног сосновые ветки. Арина потрогала рукоять засунутого за пояс джинсов веретена, кивнула. Сил оставалось не слишком много, но на небольшой пеший переход их должно было хватить. Бабай шел, кажется, наугад по нетронутой, лишенной ориентиров лесной целине. Но Арина видела, как время от времени он поглядывает на экран телефона. Наверное, ориентируется по GPS. Блэк молча, не издавая ни единого звука, забегал вперед и возвращался обратно. Тишину нарушили их шаги и слабый хруст ломающихся в пальцах Бабая веток. «Вы мне расскажете, как все было?» Тишина угнетала Арину так же сильно, как и неизвестность. «Если хотите, расскажу». Бабай не замедлил шаг, не позволил ей с ним поравняться. Голос его звучал вежливо и равнодушно. «Я очень хочу». «С чего начать?» «С самого начала, пожалуйста». «С того момента, как я убил Соломею?» Он обернулся, стекла очков блеснули. Как глаза хищного зверя. Он и был хищником, не стоило себя обманывать. «Да», — твердо сказала она, — «с того самого момента». Свою смерть Соломея заслужила, пусть не такую жестокую, но заслужила. «Я плохо помню события, я помню свои ощущения. Я был счастлив, мир сделался правильным, пусть ненадолго, но сделался. Пахло кровью и речной водой. Птицы проснулись и запели. Очень красиво. Я решил, что совершил то, что должен, и теперь могу отдохнуть». Просто закрыть глаза и лечь на дно. Насовсем. Мне ведь не нужна могила. На нее все равно никто не принесет цветов. Он говорил страшные вещи, но Арина его понимала. Иногда нормальный человек может понять сумасшедшего. Так случается. Но она мне не позволила. Анук? Старуха. Она сказала, что я сделал много плохого, но могу сделать и хорошее перед тем, как успокоиться окончательно. Она стояла на берегу, говорила и говорила, а я вдруг начал прислушиваться к ее словам. Она сказала, что двум хорошим людям нужна моя помощь. И если я решу сейчас просто умереть, то Флоре будет за меня стыдно. Бабай замолчал. Арина тоже молчала, боялась оборвать тонкую нить воспоминаний. Парень лежал на спине с раной в груди. Сначала я подумал, что он уже мертв, и моя помощь ему не понадобится. Но старуха пообещала, что все будет хорошо, и посыпала рану каким-то порошком, а потом перевязала. И он не истек кровью, не умер на месте, он продолжал жить и дышать. Что это, как не чудо? Чудо. Арина была с ним согласна. Волков жив, и это чудо. А еще огромное счастье. Вы казались спящей. Ваш пес не подпускал меня. Я чувствовал его ярость, но старуха что-то прошептала, и ярость исчезла. Но она не только шептала, она кричала, уговаривала вас вернуться. А потом она заплакала, и тогда я понял, что с вами дела обстоят куда хуже, чем с тем парнем. Я так и сказал старухе, но она меня не услышала. У нее был план. Как выяснилось, у нее всегда есть план, и она всегда находит того, кто воплотит его в жизнь. Теперь в голосе Бабая слышалось что-то похожее на восхищение. «Вас мы оставили в ее доме. А парня...» «Андрей!» – тихо сказала Арина. «Его зовут Андреем!» «А парня...» – Бабай ее не слышал. «Я отвез в больницу, положил на крыльцо у служебного хода. Старуха сказала, что так будет правильно, и за ним присмотрят. А потом я уничтожил улики в том рыбацком домике. Следы крови, нож, тело. Все, что можно было уничтожить. Рассказать, как я это сделал?» Он снова обернулся. «Не надо». «Правильно. Хорошим людям не нужно знать подробности грязных дел». «Вы слишком хорошо обо мне думаете». Арина усмехнулась. «Я хотел бы не думать вообще ни о ком, но не получается». Бабай отшвырнул в сторону изломанную ветку, сказал с досадой. «Слишком быстро. Возьмите шишку». Они проходили мимо старой сосны, на которой дятел устроил свою кузницу. На земле валялось множество крупных раскрытых шишек. «Что, простите?» Бабай замедлил шаг. «Шишка компактная, и от нее можно отламывать чешуйки за чешуйкой». Арине показалось, что он улыбнулся. А может, и не показалось. «Вы умная». «Скорее, практичная». Арина подобрала с земли раскрытую шишку, протянула Бабаю. Он не взял, но кивнул с благодарностью. «Я сам, спасибо». Он набил шишками пластиковый пакет и карманы брюк. Выглядел он при этом почти счастливым. «Хорошо, что я вас не убил». «Да, я вам за это очень признательна». В ее голосе не было и тени сарказма. Она знала, что у Бабая были для этого и возможности, и желания. «Но гарантий никаких нет. Вы ведь понимаете?» С сухим треском он отломал от шишки первую чешуйку. «Я понимаю». «Я буду стараться, пока мне удается себя контролировать. Но этот зуд... Временами он становится невыносимым. Особенно, когда перебирается в мозг. Мозг, знаете ли, не почешешь». Он говорил об этом спокойно, как о чем-то обыденном. «Если вы почувствуете, а я знаю, что вы почувствуете, что я теряю контроль, бегите или...» Он резко обернулся, в руке его блеснул нож. Арина отпрянула. Он положил нож на землю между собой и Ариной и сказал: «Или если поймете, что не сможете убежать, то вот, возьмите». Нож поблескивал в лунном свете остро заточенным лезвием и изящной вязью на металлической рукояти. «Зачем?» «Возможно, вам удастся меня убить. Я бы на это не слишком рассчитывал. Но ведь ведьма, а у ведьм совсем другой запас прочности». Это не помешало ему убить одну из ведьм. «Я не хочу вас убивать, Альберт». «Я вас тоже, пока. Поэтому возьмите, пожалуйста, нож. Он складной, легко помещается в кармане». Арина вздохнула. Она сбежала из сумасшедшего дома, но, похоже, весь мир сошел с ума. «Берите», – велел Баба и хрустнул шишкой. Арина сунула нож в карман джинсов. В отличие от веретена, он ее совсем не успокаивал. «Что было дальше?» – спросила она, потому что молчание, нарушаемое хрустом сосновой шишки, нервировало едва ли не сильнее подаренного Бабаем ножа. «Старуха поила вас своими отварами. Один раз даже купала в какой-то гадости. Но это не помогало. Вам становилось все хуже, и тогда она позвонила вашей подруге. Ирке?» «Ей». Ирка и Анук объединили свои усилия, чтобы спасти ее. На сердце потеплело. «Ваша подруга забрала вас в больницу, в ту, в которой работала. Там вас почти 2 недели продержали в реанимации. А потом она приехала к старухе вся в слезах. Сказала, что диагноз вам установлен. И это психиатрический диагноз. Что вам нужен специальный уход, и она договорилась насчет госпитализации. Ненадолго, до тех пор, пока вы не придете в себя. В то время она еще верила, что это лечится, и вы быстро поправитесь». «И они с Анук выбрали дубки?» «Нет». Бабай мотнул головой. «Они выбрали государственную больницу, оплатили сервисную палату и услуги сиделки. Навещали вас 2 раза в неделю. Когда поодиночке, когда вместе». «Не понимаю, как же я тогда очутилась в дубках?» Все-таки кое-что Арина начала понимать. но полностью картинка еще не сложилась. Вы провели в клинике пару недель перед тем, как исчезнуть. Старуха и ваша подруга приехали вас навестить и узнали, что по распоряжению вашего опекуна вас забрали из больницы. До той поры никто и знать не знал, что у вас есть опекун. Вот ведь чудеса. Хрустнула шишка. Арину передернула. Ваша подруга устроила скандал, требовала назвать его имя, но ей сказали, что информация конфиденциальная и разглашению не подлежит. Арина не стала спрашивать, как такое могло случиться. Зная, какой человек стал ее опекуном, можно не сомневаться, что ему по силам и не такое. А в вопросах, касающихся ее персоны, мелочиться он точно не стал бы. Наверняка добился лояльности персонала где подачками, а где и угрозами. Возможно, оказал больнице щедрую спонсорскую помощь. В благотворительности он знал толк, вот только представление о благе у него было несколько извращенным. Место вашего нового пребывания им не назвали. Скорее всего, просто не знали. Старуха тоже ничего не смогла сделать. Я знаю, что она чующая, но вас она не чуяла. Даже когда находилась рядом с вашим телом, говорила, что настоящее вы сейчас очень далеко. И пока не решите вернуться обратно в этот мир, она не сможет вас отыскать. Вот теперь все понятно. Все стало на свои места. От сердца окончательно отлегло. Близкие люди не бросили ее на произвол судьбы, просто не могли найти. Она даже пса вашего больше не чуяла. Но в этом нет ничего удивительного, призраки могут переходить на иной уровень бытия, не оставляя следов в этом мире. Вы думаете, старуха сдалась? Бабай отшвырнул измочаленную шишку. Анук не из тех, кто так просто сдается. И Ирка тоже. Арина улыбнулась. Ваша подруга предложила нанять частного детектива. У нее был один на примете. «Волков, я знаю». «Парень с ножом в сердце», — Бабай кивнул. «К тому времени он уже почти оправился от ранения. Из больницы точно выписался, но старуха не позволила». «Почему?» «В самом деле, почему? Почему Волков ее не искал? Почему сейчас делает вид, будто ее никогда не существовало? Почему Анук не пожелала воспользоваться его помощью?» Старуха сказала, что он все забыл. Сказала, что когда замыкается теневой круг... Простые люди, оказавшиеся в зоне его действия, забывают все, что было с ним связано. Все и всех. Так она сказала. Но ведь вы не забыли. Я ей тоже об этом напомнил. Бабай достал из пакета очередную шишку. Знаете, что она мне ответила? Что? Что я переступил черту, и теневой мир давно знал о моем существовании. Поэтому я ничего не забыл. Не могу сказать, хорошо это или плохо. Иногда мне кажется, что беспамятство – это благо, а память – наказание. И он не вспомнит? Сильные женщины, а уж тем более сильные ведьмы, никогда не плачут. А Арине захотелось не просто плакать. Выть в голос, рвать на себе волосы. Она сжала в кулаке сосновую шишку, твердые чешуйки впились в кожу. Болью физической, пытаясь заглушить боль душевную. Помогло не слишком, и тогда она принялась обламывать чешуйки. Со остервенением, совсем как Бабай. Старуха сказала, что он будет пытаться вспомнить. Все пытаются, потому что украденные воспоминания оставляют после себя рану в душе. А жить с раной в душе очень тяжело. Но она не уверена, что он когда-нибудь вспомнит. «Он вспомнит!» – пообещала сама себе Арина. И Бабай ничего не ответил. Какое-то время шли молча. Луна спряталась за облако, и Бабай подсвечивал себе дорогу фонариком. Арина так привыкла к тишине, что когда он снова заговорил, вздрогнула. «Старуха больше переживала из-за вас, чем из-за того парня». Он по-прежнему отказывался называть Волкова по имени. «Теневой мир разъедает душу», – так она говорила. И с каждым днем вырваться из него все труднее и труднее. А потом она вдруг решила ехать к вашей подруге. Наверняка что-то придумала, но мне не сказала. В голосе Бабая не было обиды, только лишь констатация фактов. К тому времени она уже справила мне новые документы. А моя внешность изменилась достаточно, чтобы я с определенной долей осторожности мог появляться на улице. Но она не позволила, сказала, что не настолько стара, чтобы развалиться, проведя за рулем пару сотен километров, а потом подарила мне альт. В темноте Арина не могла видеть его лица, но была уверена, он улыбается. Не знаю, где она его взяла, но это был один из лучших подарков моей жизни. Я истосковался по музыке. Добавил он очень серьезно. Верите? Арина верила, а Бабай вдруг спросил. Черная кровь. Это и в самом деле так серьезно? Я не знаю. Арина пожала плечами. Почему вы спрашиваете? Потому что старуха сказала, что уповать остается только на вашу черную кровь. И на того человека, или не человека, который сделал вас такой. Этот человек мертв. Вам ли не знать, что мертвые тоже могут говорить? И Анук с ним поговорила? Волосы на загривке встали дыбом от осознания того, что сделал ради нее Анук. поговорила. И теперь она в самом деле развалена. Постарела лет на 10. Держится по-прежнему бодро, пьет литрами кофе, курит, как и курила. Раздает команды, но я вижу, она заплатила очень высокую цену. Мне жаль. Банально, но что еще можно сказать? Она не нуждается в вашей жалости. Мне кажется, несмотря на свое физическое состояние, она вернулась удовлетворенной. Проспала почти сутки. Я уже начал тревожиться, а потом достала ваше веретено. Сказочник вытолкнул меня из теневого мира, и Анук смогла меня почуять. Я могу лишь догадываться, кто такой сказочник, но она в самом деле почуяла вас сразу, как только взяла в руки веретено. «Мы нашли ее», — сказала она и улыбнулась. «У старой Анук есть еще порох в пороховницах». «Как же долго мы ехали», — Бабай хмыкнул. Она не пустила меня за руль и всю дорогу принюхивалась, как взявшая след гончая. Останавливалась, выходила из машины, начинала вертеться волчком или просто садилась на обочине и закрывала глаза. Последний раз она просидела так больше часа. А еще через два мы выехали к клинике. «Наша девочка там», — сказала она. «Мы ее нашли». И знаете, я испугался. Подобное заведение мне не по сердцу, но старуха снова завела речь про хороших людей и про то светлое, что еще осталось в моей душе. Он усмехнулся, хрустнул шишкой. «Она верит, что во мне есть свет. Старая, но наивная. Как будто такое вообще возможно после того, что я сделал». Анук видит и знает больше обычных людей. Арине вдруг захотелось его подбодрить. Хоть и было совершенно очевидно, что в поддержке он не нуждается. «Моя сестра тоже видела. И тоже говорила, что для меня еще не все потеряно. Но я знаю правду. Они обе меня жалели. Глупо, правда? Жалеть такое чудовище, как я». Арина не ответила. Не было у нее однозначного ответа на такой неоднозначный вопрос. «Но мы же сейчас не об этом. Старуха сказала, что меня возьмут на работу в клинику. И меня взяли подсобным рабочим. Мои фальшивые документы всех устроили. А рекомендации для такой работы не нужно. Мне осталось только найти вас. Убедиться, что вы в порядке. И сразу же позвонить старухе». «А план побега?» «План побега был мой, от начала и до конца. Она сказала, что чует беду, что вас нужно забрать как можно скорее. А не верить чующей глупо. На приготовление ушло несколько дней. Но я оставил вам знак, чтобы вы знали, что помощь близко. Значит, не подарок и не предупреждение, а знак. Решил, что если появлюсь без подготовки, вы испугаетесь». И она испугалась. Даже безобидного безвременника испугалась. Что уж говорить о Бабае. «Хорошо, что вы оказались такой рассудительной и хладнокровной». «Рассудительной и хладнокровной? Наверное, он говорит о ком-то другом, потому что она не такая. Слабая и беспомощная, вот она какая». А лес тем временем редел, почти исчез под лесок. И они с Бабаем шагали по едва заметной, но все же тропинке. «А эта женщина, Хелена, она плохая». Бабай, казалось, разговаривал сам с собой. «Чернодушная». «Чернодушная, какое емкое определение. Вот только Арина сомневалась, что у Хелены вообще есть душа». «Я бы убил ее сегодня, если бы нашел. Я почти решился, но она уехала. Словно что-то почуяла». Он обернулся, пристально посмотрел на Арину, а потом спросил. «Она тоже ведьма?» Такая мысль ей в голову не приходила. То, что Хелена знала об Арине все, говорило лишь о ее информированности. А информацию хозяйка клиники черпала из вполне конкретного источника. И у источника этого даже имелось имя. Но была ли она ведьмой? Скорее нет, чем да. Но она точно знала, что вы ведьма. И еще она знала, как вас усмирить. Значит, флаконы без маркировки с бурым содержанием и в самом деле орудие усмирения. Имела ли классическая фармакология к этим флаконам хоть отдаленные отношения? Может ли порождение науки усмирять порождение неведомого мира? Ответа на этот вопрос у Арины не было. Я прихватил несколько флаконов из ее рабочего стола. Старуха разберется. Альберт. Что? Он снова обернулся. Почему вы не называете никого из них по имени? Прежде чем заговорить, он посмотрел на небо, словно луна и звезды могли подсказать ответ. Имя это слишком личное. Имя привязывает тебя к человеку и связывает, лишает решимости и сил. А меня? Как вы называете меня? Ведьмой. Он передернул плечами. Это же очевидно. Тропинка тем временем расширилась до дорожки. И судя по приглушенному автомобильному гулу, где-то поблизости проходило шоссе. Через пару минут они вышли к стоянке. Одной из тех, которые облюбовывают для ночевки дальнобойщики. Вот и сейчас у обочины дремали две фуры. А в противоположной стороне пристроилась легковушка, которую Арина узнала бы из тысячи других. Анук стояла у распахнутой водительской дверцы и смотрела в их сторону. Сигареты в ее руке с такого расстояния Арина не видела, но не сомневалась, что старая ведьма сейчас курит. Блэк, за время пути, отставший по каким-то своим неотложным делам, вырвался вперед, радостно закружил вокруг Анук. И та его почуяла, отвела в сторону раскрытую ладонь, в которую Блэк ткнулся носом. Арина улыбнулась, она тоже почуяла. Запах свободы. «Вот вы и пришли, а то мне уже надоело ждать». Анук протянула к Арине руку, как до этого протягивала к Блэку. Во второй руке она держала зажженную сигарету. А рядом, прислонившись серебряным набалдашником к капоту машины, стояла изящная, совсем не стариковская трость. «Как же я рада тебя видеть, девочка!» Морщинистое лицо Анук расплылось в счастливой улыбке, и Арина, позабыв о сдержанности и правилах хорошего тона, заключила Анук в объятия, а потом расцеловала. Так они и стояли, обнявшись. Блэк с радостным поскуливанием вертелся рядом, а Бабай отошел в сторону, чтобы не мешать. «Худющая какая стала!» Анук слегка отстранилась, оглядела Арину с ног до головы. Тонкие ноздри ее выдающегося носа подрагивали, а взгляд черных глаз скользил по Арининому лицу. «Ведьмин аркан», — сказала она, наконец, с отчетливым отвращением. «Эти твари травили тебя отваром из ведьминного аркана». «Мне что-то кололи в вену». Арина сразу поняла, о чем идет речь. «Прогресс не стоит на месте». Она невесело усмехнулась и тоже принюхалась. А Танук пахла ее чудесным табаком и кофе. Захотелось сразу и сигарет, и кофе. Аж до спазма в желудке. «Все будет», — пообещала Анук. «Сигареты в бардачке, кофе в термосе. А пока выпей это». Из-за пазухи, потянув за кожаный шнурок, она вытащила миниатюрный флакончик темного стекла. Протянула Арине. «Пей». «Ваши фирменные травки?» «Как же без них?» Анук оперлась о набалдашник трости обеими руками. Горящую сигарету зажала в уголке рта. Вид у старой ведьмы при этом был грозный и одновременно комичный. И она, похоже, об этом знала. «Ломят старые кости. Но ты сейчас выглядишь не лучше меня, девочка. Ведьмин аркан, та еще зараза, лишает сил, не дает возможности ответить на нападение. Пей же!» «Это противоядие?» — спросила Арина. И, не дожидаясь ответа, осушила флакончик. «Что-то вроде того». Успела она услышать перед тем, как все закружилось, а желудок подпрыгнул к горлу. «Штука неприятная, но весьма полезная». Полезная штука. Анук собиралась ее прикончить. Швырнула коленями и ладонями на колючий дорожный гравий. И с садистской истовостью принялась выворачивать наизнанку. Теперь Арина точно знала, что должен чувствовать оборотень в ночь полной луны. Перекидываясь в волка, ее собственное тело менялось, и она, казалось, слышала хруст костей и вибрацию готовых порваться сухожилий. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Измученное тело вдруг сделалось легким, как пушинка, а в голове мелодично зазвенели колокольчики. «Прости, что не предупредила», — пробился сквозь звон хриплый голос Анук. «Времени на уговоры у нас нет. Сама подняться сможешь?» Арина мотнула головой, что в равной степени должно было означать и да, и нет, а потом медленно встала на ноги. «Сильная девочка». Анук удовлетворенно кивнула и протянула пластиковую бутыль. «Пей, да не бойся, это простая минералка». Арина пила с жадностью, словно полезная штука Анук высосала из нее все соки. Опустошила до самого донышка. «Дамы, не хотел бы вас торопить, но...» Бабай многозначительно побарабанил по крыше машины. «По коням!» — скомандовала Анук и пошире распахнула дверцу.